Глава 16. Я спустилась в полуподвал, в котором находился пивной бар «Три пескаря», и обшарила глазами зал, стилизованный под рыбацкое судно, в поисках высокого мужчины с пивным брюшком и с газетой в руках. Около барной стойки стоял похожий субъект и ждал, когда его кружка наполнится пивом. Завидев меня, он с ловкостью фокусника достал откуда-то газету, сложенную в трубочку, и начал энергично размахивать ею. Создавалось впечатление, что он отгоняет от себя назойливых мух, но на самом деле он привлекал к себе мое внимание. Я сделала ему знак рукой и прошла к свободному столику. Толстяк сел напротив меня. — Здравствуйте, я Степан. Это вы мне звонили? — Да, я. Меня зовут Татьяна. «Пивка вам взять?» «Нет, спасибо. Вот, посмотрите, я достала из сумки изрядно потрепанную фотографию Кривцовой. Вы видели эту женщину?» «Видел. Она как раз в прошлый рейс в Москву со мной ехала. Я на нее сразу внимание обратил. Интересная бабенка. Интересная девушка. А главное, не из этих». «Вы кого имеете в виду?» «Как кого? Челноков. У нас в основном один и тот же контингент. Из рейса в рейс бывает, за редким исключением. Вот она как раз и была этим редким и красивым исключением», — сказал Андреев и сделал несколько глотков пива. «Понятно. А что-нибудь еще вы о ней можете сказать?» «Оля ее зовут. Она у меня перед поездкой поинтересовалась, куда именно мы в Москву приезжаем. Я сказал, а потом спросил, как ее зовут, для поддержания приятной беседы. С торговками ведь поговорить толком не о чем, только и слышишь от них. Черкизовский, вьетнамский, Динамо. Это рынки такие, — пояснил водитель. Колготки, юбки, блузки, дубленки. — Это одежда такая, — съязвила я. — А действительно, куда вы приезжаете? — На Павелецкий вокзал. Хотя это только по московским меркам туда. А по нашим тарасовским за версту от вокзала останавливаемся. — Ясно. А приятная беседа с Олей состоялась? Нет, не заладилась. Москвички, они, знаете, какие высокомерные. Я к ней и так, и эдак, и конфеткой угощал, и анекдоты рассказывал. А она бука-букой. Степан, а почему вы решили, что Оля москвичка? Это она сама вам так сказала? Не, я сам догадался. Ее ведь в Москве встречали. Да что вы, удивился я, кто? Бабенка какая-то на Форде в Южин. Постойте, сейчас вспомню, как ее зовут? Аня? Нет, не Аня. Аля. Да, точно, Аля. Я слышал, как Оля ей по телефону звонила и объясняла, где ее встречать. Когда мы подъехали, она уже ждала. Правда, мы припоздали где-то на полчасика. Таня, кажется, все это мимо истины. Но кто мог встречать Олю в Москве? Подружка? Дальняя родственница? Нет, маловероятно. Степан, еще раз посмотрите повнимательнее на эту фотографию. Вы уверены, что везли в Москву именно эту женщину? Уверен. Это была она. А почему вы вдруг засомневались? Не верите мне, что ли? Верю, но кое-что не сходится. У Ольги много вещей с собой было? Черный чемодан на колесах и большая спортивная сумка голубого цвета. А как она была одета? Ярко. Красная куртка, джинсы с бусинками. А номерной знак Форда вы случайно не запомнили? Номера были московские, это точно. Но цифр не помню. Кажется, там перевертыши были. Какие перевертыши? Так шестерку и девятку называют, понимаете? Водитель сделал жест рукой, будто переворачивал невидимую цифру. Да, теперь дошло. Ну так были там эти цифры или нет? Кажется, были. Понимаете, этих перевертышей до смерти боюсь. Сам больше никогда за руль машины с таким номером не сяду и на трассе стараюсь держаться от таких тачек подальше. Степан, а вы суеверный. Будешь суеверным, когда с того света чудом вернешься. А все они, перевертыши, виноваты. Так были в номере Форда шестерки или девятки? Были. Я мельком взглянул на машину, сделал свои выводы насчет региона и перевертышей, но запоминать номер не собирался, вот и не запомнил. При этих словах Андреев залпом допил остатки пива. В разговоре возникла пауза, и я стал подводить итоги. Значит, Ольгу встречала некая Аля на Форде Фьюжн черного цвета с московскими номерами, так? Да. А еще на заднем стекле была наклейка страховой компании «Мост», вспомнил Степан. Хорошо. А саму Алю в лицо вы видели? Нет, она все время в машине сидела. Только помахала моей пассажирке рукой, и все. А кроме нее в машине был еще кто-нибудь? Никого больше не видел. Стекла тонированные. Может, все-таки по пивку? Нет, спасибо. Если вы больше ничего вспомнить об Ольге не можете, то я, пожалуй, пойду. Уйдете и даже не объясните, почему интересуетесь моей пассажиркой. Она преступница, международная террористка. А разве Ольга была похожа на таковую? В том-то и дело, что нет. Ну, раз вы ее ищете, то, наверное, она что-то натворила, а? Андреев игриво подмигнул мне. Степан, все гораздо прозаичнее. Она ушла от мужа. Значит, плохой муж был. Не нам судить. Вот, возьмите мою визитку. Если вдруг что-то вспомните, позвоните. Лады. Значит, пиво не хотите? Нет. А я возьму еще кружечку. Люблю расслабиться между рейсами. До свидания, сказала я. Встала и пошла к выходу. Отягощенная новыми сведениями об Ольге Верещагиной, то бишь Соне Кривцовой. Еще пару часов назад я даже предположить не могла, что так быстро нападу на ее след. Значит, хватка у меня еще вполне. Но ей удачи не оставляет. Тьфу-тьфу. Я позвонила Писаренко. «Алло», — ответил он. «Александр Станиславович, мы договорились созвониться с вами завтра, но у меня появилась новая информация о Оле». «А Соня?» — уточнил клиент. «Да, о ней. Следы ведут в Москву. Она отправилась туда на автобусе в тот же день, когда забрала из вашей квартиры свои вещи». «Но почему именно в Москву? Что ей там делать?» «У нее там есть какая-то знакомая по имени Аля. Вы ничего о ней не слышали?» «Нет. Все это очень странно. Откуда взялась эта знакомая и почему Соня только сейчас к ней отправилась? Где она была те 10 дней?» «Не нравится мне все это, очень не нравится. Чувствую, Соня снова попадет в беду. А вы вообще уверены, что она уехала в Москву? Откуда у вас эти сведения?» «Ее видели на вокзале». «Александр Станиславович, давайте кое-что уточним». «Да, я готов ответить на любые ваши вопросы. Скажите, у Ольги или у Сони, я уж не знаю, как ее называть. Давайте будем называть Соней, раз уж это ее настоящее имя». «Хорошо». «У Софии была красная куртка и джинсы со стразами?» «Да, красная куртка была с капюшоном. А стразы — это что такое?» «Бусинки стеклянные». «Да, джинсы с бусинками тоже были», — ответил Писаренко. И теперь сомнения в том, что в автобусе ехала Кривцова-Верещагина, практически отпали. Следующий вопрос я задала лишь для проформы. «А черный чемодан на колесиках и большая спортивная сумка голубого цвета у нее были?» «Чемодана не было, это точно. А вот сумка спортивная была, но скорее серого цвета, а не голубого». Клиент немного помолчал, а потом спросил с заметным надломом в голосе. «Таня, вы поедете в Москву?» «Да, конечно, у меня есть кое-какие зацепки». «Таня, я прошу вас, найдите Соню. Если вы ее не найдете, то она пропадет. Я чувствую беду и хочу ее предотвратить. Может быть, вы еще сегодня успеете на поезд?» «Хорошо, Александр Станиславович, я попытаюсь сегодня же уехать в Москву. Правда, я хотел на автобусе, но вы правы, на поезде будет быстрее. Как возьму билет, позвоню вам». «Звоните». Дальше все происходило почти так же, как и в прошлый раз. Я поехала на вокзал, выставила в кассу очередь за билетом, затем, нарушая все правила дорожного движения, рванула домой, покидала в сумку самые необходимые вещи и снова помчалась на вокзал, рискуя опоздать на поезд. Пожалуй, поездка в столицу кое-чем отличалась от путешествия на Урал. В этот раз клиент, уведомленный моим звонком, нервно прохаживался вдоль вагона и поглядывал на часы. «Таня, вы же едва не опоздали. Уже объявили, чтобы провожающие покинули вагоны. Вот, это вам». Александр Станиславович сунул мне конверт, вероятно, с командировочными. Я схватила его буквально на лету, даже не успела поблагодарить, и, оттолкнув проводницу, запрыгнула в вагон. «Девушка, ваш билет, пожалуйста», — строго сказала женщина в форменном пальто железнодорожника. «Пожалуйста», — я протянул ей конверт. «Ой, простите, это не то. Вот билет». «А паспорт?» — строго спросила она, и я полезла в сумку. «Ладно, потом покажешь. Иди в свое купе». Мое купе оказалось последним. Я прошла через весь вагон, открыла дверь, и меня посетило ощущение дежавю. Две упитанные тетеньки, не дождавшись отправления поезда, завалили весь стол провизии и сосредоточенно жевали пирожки. На верхней полке, отвернувшись лицом к стене, лежал мужчина, спал, наверное. Только не было веселушек на боковушках, но оно и понятно, ведь вагон купейный. «Здравствуйте», — сказала я. Мужчина мгновенно повернулся, и я сразу же отметила про себя, что он молод и очень хорош собой. «Добрый вечер», — ответил он. Тетки закивали в знак приветствия головами, затем, проживав, одна пригласила меня и молодого человека присоединиться к их трапезе. Это предложение было как нельзя более кстати. Я ведь с утра ничего не ел. На этот раз компания попутчиков оказалась вовсе не такой скучной, как в прошлой. Были и задушевные разговоры, и дорожные байки. Ехала бы так даже до самого Владивостока. Но этот скорый поезд мчался в другом направлении. И по прибытии в Москву мне предстояла нелегкая работа частного детектива. Снова сыск на чужой территории. Ладно, не раскисай, Танюша, все получится.